Глава 20. До Нового года оставалось часов 6, так что задерживаться в офисе мы уже не могли. Алексей Сергеевич отвез меня домой, пообещав забрать через пару часов. Эти пару часов я лихорадочно собиралась. Мне хотелось быть привлекательной, но не вульгарной. Для кого я прихорашивалась? Для матери братьев Вершининых? Или для самого Вершинина? Как не горько было себе в этом признаваться, но сегодня мне именно для этого мужчины хотелось быть самой лучшей, самой красивой. Я дала себе мысленного пинка, напоминая себе, что я для него не более чем секретарша, недоразумение, которое волей судьбы оказалось рядом с ним и его братом. Мне некогда было особо рефлексировать, как и перебирать свои немногочисленные наряды. У меня было всего 2 часа. Любая женщина подтвердит, 2 часа на сборы перед встречей с привлекательным мужчиной – этого очень-очень мало. В конце концов, я надела не слишком вычурное, но отлично подчеркивающее мою фигуру темно-бордовое платье, не прикрывающее мои колени. Накрасилась довольно скромно, и когда Вершинин позвонил мне, чтобы сказать, что ждет в машине на парковке у моего дома, уже надевала сапожки на высоком каблуке. Хотелось бы сказать, что я вышла королевой с накинутой на плечи шубкой и прошла к машине гордой походкой звезды экрана, но я накинула на плечи свой старенький пуховик, потому что нового, как и шубки, у меня не было. Я шла очень осторожно, стараясь не навернуться на гололеде, и мне было не до гордой походки. Скорее, я напоминала себе в этот момент корову на льду. Когда я доковыляла до машины Вершинина и устроилась на пассажирское сиденье рядом с ним, Алексей привычно хмуро взглянул на меня и улыбнулся. У меня даже рот приоткрылся от удивления. Мне кажется, никогда я не видела его улыбающимся. Во всяком случае, не помню такого. Интересно, что его так обрадовало? Мой более чем скромный вид? Мои попытки не упасть на скользкой дороге? Наверное, я очень неуклюже сейчас топала. Эти мысли заставили нахмуриться уже меня. Я ведь видела девчонок из отдела Вершинина-старшего. Эффектные красавицы, ухоженные, стильные, что неудивительно, дизайнеры, менеджеры по рекламе. Они обладали безупречным художественным вкусом. Куда уж мне до них. И зарабатывали они явно гораздо больше скромной секретарши, так что могли себе позволить одеваться достаточно дорого. Алексей тут же переключился на дорогу. Вокруг сновали прохожие с коробками подарков в руках, с тортиками и конфетами. «Ой!» – вдруг ахнула я. «Я же даже подарка никакого для вашей мамы подготовить не успела!» «Ничего, я уже купил подарок от тебя», – сообщил мне шеф, немало удивив меня. «Хорошо», – смущенно произнесла я, не зная, что еще сказать. Мне было неловко рядом с ним. Я все еще краснела, вспоминая ночь после корпоратива, и старалась не смотреть на босса, не отрывая взгляда от окна. А он вдруг задал вопрос, который заставил меня покраснеть и смутиться окончательно. Наверное, больше я смутилась бы только, если бы он спросил меня про то, как меня угораздило попасть в постель сразу с обоими братьями Вершининами. «Как так получилось, что ты устроилась секретарем сразу ко мне и к моему брату?» — вдруг спросил он. И мне пришлось найти в себе силы, чтобы рассказать, что произошло в тот день, когда я пришла в их офис впервые. Он слушал меня, не перебивая, и когда я закончила свой рассказ, спросил. «И со скольки до скольки ты торчала на работе?» «Приходила где-нибудь в 8:30, ну и уходила в 8:30 вечера», — ответила я честно. «Иногда и позже». «А что тут уже скрывать, если он все уже знает?» «А в выходные приходила в офис, чтобы поучиться работе с графическим редактором?» – уточнил он. «Да, и с нейросетью. У меня ноутбук очень слабенький, ничего не тянет», – с тоской сообщила я, понимая, что скоро мне запретят такие вольности. «И когда ты отдыхала?» – задал вдруг он неожиданный вопрос. «Я... не помню», – сообщила я, понимая, что, кажется, и правда не помню, когда в последний раз полноценно отдыхала. Кажется, это было еще до того, как я устроилась на работу к бывшему жениху. «Неудивительно, что после такой нагрузки и стрессов тебя с пары бокалов шампанского так повело», — усмехнулся Алексей, снова заставляя меня покраснеть. «Это вы мне подали пару бокалов. Еще пару мне подал ваш брат», — объяснила я. Алексей резко притормозил, въехав в какой-то двор. Он вдруг навис надо мной и спросил: «Тебе нравится мой брат?» Его взгляд был темным, испытующим. Я нервно облизала губы, отчего взгляд мужчины потемнел еще больше. «В каком смысле?» — спросила я. «Как мужчина». «Тебе нравится Сашка?» — уточнил он. «Он привлекательный», — ответила я. «Но...» «Но?» — вздернул он бровь удивленно. Словно не ожидал, что в моей речи может возникнуть какое-то «но». «Не хотела бы я иметь с ним какие-либо более близкие отношения», — честно ответила я. «Почему?» — продолжал удивляться мужчина. «Сашка всем нравится. Он обаятельный». «Вот именно», — порывисто ответила я. «Он обаятельный и всем нравится. И ему нравятся все. Да он девушек меняет, как перчатки. Даже не меняет, одновременно с разными встречается. Мне в приемной многое было видно. Он ветреный». Алексей усмехнулся, не отводя от меня взгляда. «Это точно», — сказал он. «Сашка — папочкина копия. Во многом, если не во всем». «А...» — хотела я спросить Алексея про их отца, но тут же забыла обо всем на свете. А все потому, что мужчина вдруг еще ближе склонился ко мне, и его губы накрыли мой приоткрытый от изумления рот. Рука шефа зафиксировала мой затылок, и поцелуй его становился все настойчивее. Он покорял, завоевывал, и я сдалась сразу, без сопротивления, отдаваясь его поцелую всецело. Где-то там, в уголочке сознания, мелькала мысль о том, что я не должна так делать, что мне сейчас стоит вырваться, выскочить из машины и бежать как можно дальше от этого мужчины, но я не могла. Это его брату я могла дать отпор, а вот этому суровому боссу мне хотелось сразу сдаться. И я сдалась. Уж не знаю, к чему бы это все привело, но не удивилась бы, если бы я настолько потеряла голову, что отдалась бы ему тут же в машине во дворе незнакомого дома. Но вдруг в кармане у него зазвонил телефон. С трудом оторвавшись от меня, он достал пиликающую трубку и ответил: «Да, мама, мы уже приехали. Сейчас будем». Он спрятал телефон в карман и скомандовал: «Идем». После чего открыл дверцу машины, и я поняла, что мы сейчас так страстно целовались во дворе дома его матери. Я, наверное, покраснела бы еще больше, если бы было куда.